странных формах оно у него разыгрывается. Умел же он о превращении женщины в фарфоровую куклу написать 8 страниц. Он напоминает мне Овида, известного римского писателя, который был, пожалуй, плодовитее твоего мужа, потому что написал целую книгу, которая переведена на немецкий и французский языки. «Превращение Овидия». Он превратил даже в нарцисс юношу-красавца. А проказник могучий не оставляет своей дурной привычки подхватывать. Сделай милость, не езди на нем, а не дурно бы иногда промять его до Тулы в одиночку. Могучий — лошадь, подаренная отцом Льву Николаевичу. Еще забыл тебе сообщить, что оттиски Поликушки я также получил сегодня от Каткова и на днях перешлю их тебе по почте или с транспортом вместе с оттисками казаков. У меня утащили дети 2 или 3 экземпляра. В Петербурге. Святая неделя прошла для меня тихо. Кузьминский, ввиду трудных экзаменов, не мог приехать в Москву. Я не очень горевала об этом. У меня было утешение. Предстоящая поездка в Петербург была разрешена. Хотя от меня и скрывали, что отец берет меня с собой, вероятно, чтобы заранее не волновать меня, но Федора, моя милая Федора, видя мои печальные сомнения, под секретом сказала мне: «Вы не горюйте, барышня. Мамаша приказали Прасковье переглядеть все ваши нарядные платья и дали выгладить ваш розовый пояс. И сказали, 2 мая в Петербург поедут». Мне это Прасковья сказала. «Да неужели правда?» — воскликнула я от восторга, целуя рябые щеки Федоры. «Вы никому не сказывайте про то, что я вам сказала», — говорила Федора. «Не то мне достанется». «Нет, ну как же можно? И виду не покажу, что знаю», — говорила я. «Я увижу, наконец, Петербург», — думала я. «Увижу новых родных, увижу его там, где он живет, откуда пишет мне, думает обо мне, любит меня. Алёчка, Соня, они не знают, что я еду. Они были бы против этой поездки, ведь Лёвочка не любит Петербурга». Хотя я и жила одной мыслью о поездке в Петербург, но все же мне было интересно знать, как Соня провела праздники. Я просила ее написать об этом. У нас в семье эти пасхальные 2 недели считались самыми любимыми из всего года. Мы относились к страстной и святой с чувством религиозной поэзии. Все первые дни Пасхи я думала о Соне и получила от нее письмо. Оно было грустно. Соня горевала о своих традиционных праздниках. Она писала мне: «1863 год, 2 апреля. Вот вздумала я написать тебе, милая Таня. Скучно мне было встречать праздник. Ты ведь понимаешь, всегда в праздник все больше чувствуешь. Вот я и почувствовала, что не с вами, мне и стало грустно. Не было у нас ни веселого крашения яиц, ни всеношной с утомительными 12 евангелиями, ни плащаницы, ни Трифоновны с громадным пуличом на брюхе, ни ожидания заутренни, ничего. И такое на меня напало уныние в страстную субботу вечером, что принялась я благим матом разливаться, плакать. Стало мне скучно, что нет праздника, и совестно мне было перед Левочкой, а делать нечего». Я сочувствовала ей, понимая, чего она была лишена. Уцелело письмо матери, где она писала о нашем отъезде в Петербург. Срок отъезда приблизился, и меня волновало молчание родителей. Вот что писала мать Соне 3-6 мая 1863 года. «Таню я отпустила в Питер с папашей, который поехал хлопотать, чтобы Сашу произвели в офицеры нынешний год, а то до 18 лет не выпускают.